На той неделе, когда после обеда все спали, я приоткрыл один глаз и случайно увидел, как Хуан Сань достал из шва халата две золотые шпильки и принялся рассматривать их. Я снова зажмурился и притворился спящим. Я давно собирался уйти от них. Они уж слишком полагались на силу, и мне показалось, что теперь у меня будет достаточно средств. Поэтому, когда два дня назад Хуан Сань вернулся мертвецки пьяный, я подождал, пока он захрапит, а потом ощупал шов его халата, нашел одну шпильку. Он пошевелился, и я, не решившись искать вторую, убежал. Мажун в душе ликовал, получив эти сведения, но по-прежнему сохранял свирепое выражение лица. «Отведи меня к этому человеку!» — рявкнул он. Толстяк опять затрясся и заныл. «Только не отдавай меня ему, он забьет меня до смерти!» «Ты должен бояться только меня», — со злостью сказал Мажун. «Как только замечу неладное, затащу тебя в темный угол и перережу твою цыплячью глотку. Вперед!» Толстяк вывел его на главную улицу. Пройдя немного, они оказались в лабиринте переулков и в конце концов добрались до темного пустыря у городской стены. Мажун с трудом разглядел у стены полуразвалившуюся лачугу. «Вот она!» — буркнул толстяк и, извернувшись, попытался убежать. Мажун схватил его за ворот и потащил к порогу дома. Он постучал в дверь и крикнул: «Хуан Сянь, я принес тебе золотую шпильку!» Изнутри послышались чьи-то спотыкающиеся шаги. В проеме двери появился фонарь, а за ним крепкий сухопарый мужчина. Он был одного роста с Мажуном, но уступал ему в весе. Подняв лампу, он маленькими злобными глазками рассматривал пришедших, потом грубо выругался и заворчал: «Значит, эта драная крыса стащила мою шпильку. А тебе-то какое дело?» «Я хочу купить обе. Когда этот тип предложил только одну, я понял, что он хитрит, и вежливо убедил его рассказать мне, где найти вторую». Хуан Сань загоготал, показывая кривые желтые зубы. «Мы договоримся, приятель», — сказал он, — «но сначала я пройдусь по ребрам этого жирного воришки, чтобы он уважал старших». Прежде чем приступить к делу, он поставил лампу на землю. Вдруг толстяк ловким ударом опрокинул ее. Мажун выпустил воротник перепуганного воришки, и тот стрелой вылетел из рук. Хуан Сань выругался и хотел было бежать вдогонку, но Мажун схватил его за руку, бросив: «Пусть бежит, рвань, потом с ним разберешься. У меня к тебе срочное дело». «Ладно», — проворчал Хуан Сань, — «если ты при деньгах, мы сторгуемся. Мне всю жизнь не везло, и, кажется, эти чертовы шпильки доведут до беды, если их вовремя не сбыть. Одну ты видел, вторая точно такая же. А что ты предложишь?» Мажун настороженно огляделся. Вышла луна, и место казалось совершенно пустынным. «А где все остальные?» — осведомился он. «Не люблю заключать сделки при свидетелях, не волнуйся», — успокоил его Хуан Сань. «Они далеко отсюда, обходят базары». «В таком случае», — бесстрастно произнес Мажун, — «шпильку можешь оставить у себя, подлый убийца». Хуан Сань моментально отскочил. «Ты кто такой, ублюдок?» — злобно заорал он. «Я помощник его превосходительства, судьи Ди», — ответил Мажун, — «и я отведу тебя в суд, как убийцу чистой яшмы. Так ты сам пойдешь, или мне сначала нужно тебя как следует отлупить?» «О девчонке я ничего не слыхал», — проревел Хуан Сань, — «но зато знаю этих продажных судей и подлую породу стражников, их ищеек. Ты притащишь меня в суд, там на меня повесят какое-нибудь нераскрытое преступление и будут пытать, пока не сознаюсь. Нет, так я тебе не дамся». С этими словами он нанес сильный удар Мажуну в грудь. Мажун закрылся и сделал выпад, целясь Хуан Саню в голову. Однако противник перехватил его руку и в ответ нанес ему резкий удар в область сердца. Они обменялись ударами, но ни один не достиг цели. Мажун понял, что столкнулся с достойным противником. Хуан Сань был худощав, но необычайно крепко сложен, так что вес у них был примерно одинаков. Что же до техники боя, то она у Хуан Саня была так высока, что Мажун мысленно наградил его 8-й или даже предпоследней 9-й категорией. Сам Мажун тоже относился к 9-й категории, но это преимущество было сведено на нет тем, что Хуан Сань прекрасно знал местность и постоянно вытеснял Мажуна на неровные или скользкие участки.